и о гибели под пулями 47 человек, Николай надписывает: «Жаль, что мало. Можно стрелять, не худо и топить». Во время доклада Витте о положении в стране царь подошел к окну и, глядя на Неву, сказал: «Вот бы взять всех этих революционеров, да утопить в заливе и сжечь». В трехэтажном здании управления Сибирской железной дороги в Томске митинг демократической общественности. По сигналу губернатора Азанчеева «Черная сотня» окружила и подожгла здание. Все три этажа охватило пламя. Гасить огонь запрещено. Губернатор любуется пожаром с балкона своего дома, с другой стороны площади. Каждого, кто пытался выбраться из здания с черного хода, убивали на месте. Итог провокации чудовищный. Погибло 1000 человек. В адрес губернатора поступила из Петербурга благодарственная телеграмма и царский поцелуй. После погрома в Гомеле в декабре 1905 года было установлено, что избиение жителей организовал с помощью Союза Русского Народа местный жандармский офицер граф Подгорячани. Данные следствия Витте вынес на заседание в Совете Министров. Заслушав доклад министра внутренних дел Дурново, правительство постановило Подгорячани отстранить от должности и предать суду. Царь, получив на утверждение журнал протокол заседания, надписал: «Кому какое, собственно, до всего этого дела?» И в утверждении протокола отказал. Полубог, казалось бы, не должен бряцать тюремными ключами. А нет. В действительности он крепко держит, не выпуская из рук, рычаги непосредственного управления механизмами подавления террора. Лично следит за работой карательных жерновов. Царь — душа этой отрасли управления империей. Ничто здесь не делается без его личного ведома и санкции. В столице военно-полевой суд заседал в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Это подтверждается письмом от 11 сентября 1906 года, направленным генералом Газенкампфом, временно командующему войсками округа и гвардии генералу Эллису. Со ссылкой на секретный отзыв, то есть пожелание штаба округа за номером 1678 от того же сентября, первый ставит в известность второго. Трубецкой бастион, вверенный вам крепости, избирается как единственное в Петербурге место, вполне обеспечивающее безопасность заседаний. Приведение же смертных приговоров в исполнение будет производиться вне столицы. В каждом из двух этажей бастиона насчитывается 36 одиночных камер. Всего их, следовательно, 72. Сюда сажают арестованных, которых власть считает самыми для себя опасными и поэтому изолирует их наиболее надежно. Департамент полиции поставляет узников бастиону, а бастион — смертников военно-полевому суду, заседающему тут же между рядами камер в квартире коменданта. По вековой традиции должность коменданта Петропавловской, как и Шлиссельбургской крепости, может занимать только человек, пользующийся неограниченным доверием царя, в любое время к нему вхожий, от него лично получающий указания. Таков в годы Первой революции генерал Эллис. Комендант систематически посылает Николаю II в его рабочий кабинет сводный доклад со списком заключенных по состоянию на очередное первое число каждого месяца. О том, насколько методично и неослабно шла эта информация из месяца в месяц, из года в год, свидетельствуют сохранившиеся в архивах доклады коменданта Петропавловской крепости Николаю II за период с 1 января 1900 по 1 января 1917 года, а также алфавитный список секретным арестантам, содержащимся в Санкт-Петербургской крепости с 1900 по 1916 год. Получает он столь же систематическую информацию и из других источников. из охранки,